Поэтому при длительных отношениях манипуляция, на мой взгляд, она это утопия. Но легкие какие-то такие безобидные штучки делать можно. Нет, я не хочу. Если легкие, тогда лучше вообще ничего. Тогда тяжелые. Не хочу я больше с ним временного, то есть либо уже сейчас срывать, но, либо... Нет, Галь, я говорю о том, что но вы его должны немножко провести, понимаете? И здесь интерес еще достигается чем? Вы не должны быть как открытая книга. Вот интерес часто к партнеру теряется почему? Потому что это детектив Дарьи Донцовой, прочитанный 5 раз. А? Предсказуемость. Ничего не меняется. И все известно, нет тайн. Здесь важен какой момент? Должен быть определенный дефицит информации в этой ситуации. Понимаете, да, для чего? Если она все рассказывает, там, мне надо домой, мне... Можно то же самое сказать, там... Ой, Василий Петрович, я прошу прощения, у меня сегодня планы есть. И пойти. Это не значит, что надо говорить там, меня мужчина ждет. Полунамек недосказанности. Ну, пожалуйста, но причем, чтобы это выглядело правдоподобно, то есть тогда планы, допустим, да, сходить, я не знаю, в фитнес-центр. Это же тоже план. А так, вы понимаете, это часто бывает ситуация, когда человек все бросает, вот абсолютно все, и сидит с тоской, смотрит на телефон, когда же он зазвонит. И так достает перейти, пропущенных не было. Когда я говорю про свою жизнь, это я просто не знаю, в какой сфере работаете. Я работаю главный бухгалтер. Я не знаю, есть какие-то курсы, там, аудиторов, еще кого. Ну, то есть, чтобы появилось, да, я не знаю, английский ходить, получить, там, фитнес-центр, еще куда-то. То есть, чем-то заняться, чем сидеть, как Ярославна, ждать у окошка. Потому что если вы будете ждать у окошка, он это сразу почувствует. Тогда у него к вам будет интерес. Сейчас, я думаю, пока вот, как вы рассказываете, да, в принципе, у меня достаточно такой большой опыт, поэтому вот есть ощущение, что, ну, как бы, парню после командировки надо зажечь огни большого города. У меня такое же ощущение. Вот, поэтому он становится игривый. И второй момент, здесь надо с ним, вот, по стратегии поведения, как с ним лучше себя вести. Что за доступность? Это как это доступность? Доступность, готовность, да, наверное? Да, готовность. А с ним нужно вести себя очень доброжелательно, да. Но формально. Да, формально? Формально. Да, как? Формально, ну, он как имя отчество? Как к начальнику относится? Игорь Петрович там? Ну, неважно, как его зовут. Вот Игорь Петрович у меня тоже. К нему как обращаются другие сотрудники? Ну вот и вы обращаетесь к нему. Ну на работе. Ну здесь знаете как? Он сейчас что хочет? Он сейчас что предлагает? Его предложение какие? Зажечь. Это вы, Игорь. Подорожайте Игорь Петрович. Ну, опять же, зажечь там можно. Вопрос в том, под какой эгидой? Нет. Когда гасить. И когда гасить. Я имею в виду в плане в каком, что то есть, если он вас сексуально притягивает, ну, то есть, ну, можно, да, там встретиться, это уж как вы хотите, я имею в виду. Но дальше надо, может быть, самой встать и уйти. Ну, без вопросов в глаза. Потому что сейчас он, естественно, как вы рассказываете, не настроен на какие-то серьезные отношения. И здесь нужно, понимаете, не, знаете как, вот он три раза попросил, один раз встретились. А не так, вот у вас раньше была ситуация какая? Я хотела пять раз встретиться, встретились один. А здесь должна быть ситуация немножечко наоборот. То есть, понимаете, не чтобы вы его ждали, а чтобы он все-таки вас добивался. Тогда это будет ситуация несколько другая. А так, есть зависимость? Почему она попала? Есть зависимость. Есть. Почему? Потому что замуж-то надо выходить. Семья, дети. А второй момент. В городе, в славном городе Краснодаре, кроме Игоря Батьковича, мужчин нету, что ли? А почему ставка на него? Ну, из моих знакомых мужчин, с кем я познакомилась в этот период, скажем так, она не вызвала никаких эмоций, чувств, вообще чего-либо. Угу. Мне тоже, знаете, надо на семинарах в Москве рассказывать, что в Москве не с кем знакомиться. Нет, я не говорю, что не с кем. Сейчас я была у подруги в Новороссийске, она у меня была в большую компанию, там очень много интересных мужчин. Вот это еще один момент. Когда человек делает ставку, вот знаете как, вот да, дело не в скачках. Вот я делаю ставку на этого партнера, и вот я хочу за него замуж. А как он себя ведет, меня уже не интересует. То есть я к нему буду подстраиваться ради чего? Ради того, чтобы, да, ради того, чтобы выйти замуж. Так вот, как правило, вот эти подстройки, они ни до чего хорошего не доводят. В лучшем случае он не выйдет замуж, не женится, а в худшем случае он женится. Но лучше бы он не женился. Галя, понятно, как себя вести? Понятно. Потому что и второй момент, ну, знаете как... Если человек к вам относится, ну, я извиняюсь, фактически потребительски. Как себя по отношению к нему вести? Мы же говорили о том, что вот я в статье, кстати, написал, что там, вернуть любимого человека, это значит вернуть себе. То есть, если вы уже даете собой пользоваться, значит, это показатель того, что в этот момент вы сами себя не любите. И мне кажется, если строить уже нормальные взаимоотношения, просто вот у меня такое ощущение, да, там, исходя из того, что вы там на перерыве рассказали про папу, что ну, вы готовы многим поступиться, были бы отношения, и вот хорошо. Нет, отношения с ним не так. Отношения с ним не так. Ну, первый же муж, он был чем вызван? Тем, что папа сказал, что нехорошо. Девственности лишили, а потом понимаешь, что это. И поэтому здесь надо смотреть, как человек к вам относится. Потому что вот это наглядный пример, когда сейчас из Галины начинают формировать такую скорую сексуальную помощь. То есть приезжая после тяжелой командировки, Галюсик. Нет, ну это же зависит от нее, как она так себя. Так она так же пленена в том-то и дело, что она не может с этим разобраться. А, здесь же вопрос, значит, понимаете? Мечется, что, если бы она четко поняла. Что значит влюблена? Ну вот там чувства там. Это какие? Вот самые большие чувства, знаете, в чем? Они не в любви, они в динамо.